Школу Лебоуф открыл на последней неделе октября, и не успела неделя кончиться, как он кулаками усмирил мятежную вольницу, доставшуюся в наследство от предшественника. В пятницу вечером на той самой лошади, которую обещал ему когда-то Варнер, он проскакал 40 с лишним миль от Оксфорда, утром сходил на лекции, вечером сыграл в футбольном матче, в воскресенье проспал до полудня и к полуночи был во французовой балке, лежал на койке с сенником в нетопленной комнатушке под крышей на один скат. Комнатку эту он снимал у одной вдовы в доме рядом со школой. Имущество у него было такое – бритва, непарный сюртук с брюками, его официальный костюм, две рубашки, пальто, подаренное тренером, два тома Коука и Блэкстоуна, том сенатских отчетов штата Миссисипи, Гораций и Фукидида в подлиннике, подарок к Рождеству от профессора классической словесности, в доме которого он по утрам топил печку, да еще лампа, ярче которой в поселке никогда не видывали. Сверкающая никелем, с манометрами, поршнями и клапанами, она так царственно сияла у него на дощатой столешнице, что было само собой ясно, эта вещь дороже всех остальных его пожитков вместе взятых, и люди сходились по вечерам за много миль специально, чтобы поглазеть на ее яростное ровное сияние. К концу той первой недели он уже всем примелькался: алчный рот, выбритые до синевы щеки, бесчувственные застывшие глаза, напряженное некрасивое лицо, словно фотомонтаж. Вольтер пополам с пиратом елизаветинских времен. Его тоже стали называть профессором, несмотря на то, что выглядел он как раз на свой возраст, 21 год, и несмотря на то, что в школе была единственная комната, в которой бок о бок теснились ученики всех возрастов, от 6-летних малышей до 19-летних взрослых балбесов, признающих только кулачный метод установления профессорского диктата и всех ступеней подготовки, от едва затвердивших азбуку до начинавших постигать начатки простых дробей. Всех и всему обучал он и только он. Ключ от школы всегда лежал у него в кармане, совсем как у купца ключ от лавки. По утрам отпирал школу и подметал там. Мальчишек сообразно силой и возрастом свел в команды по заготовке дров и воды, и в конце концов увещеваниями, насмешками, поношением и просто силой все-таки добился от них толку. По временам помогал им, не с тем, однако, чтобы показать пример, а высокомерно извлекая из этого некое самодостаточное физическое удовольствие, радостно выжигал в себе излишки энергии. Иногда безжалостно оставлял старших мальчишек после уроков, собою загораживал дверь, запирал ее и первым оказывался у раскрытого окна, когда вся братья туда устремлялась. Заставлял мальчишек лазать с ним на крышу, то дранку перестелить, то что-нибудь еще сделать, тогда как раньше все эти заботы брал на себя Билл Варнер как попечитель. А прежний педагог лишь изводил его жалобами и просьбами. По ночам прохожим бросалось в глаза яростное мертвое сияние патентованной лампы в окне пристройки, где учитель корпел над своими книгами, которые он не то чтобы так уж любил, скорее сознавал, что должен их читать, поглощать и усваивать. И с тем же высокомерным усердием, с каким колол дрова, он выжимал из книг все досуха, соизмеряя ускользающие секунды невозвратимого времени с перевернутыми страницами, кропотливой и неутомимой, как гусеница листоедка. Каждую пятницу он брал из загона Варнера жеребца, сильного, будто свитого из железных тросов, с головой, похожей на молоток, седлал его и гнал туда, где наметили следующий матч, либо на станцию, чтобы добраться поездом, порой едва успевая к началу игры, только форму натянет и сразу свисток судьи. Но в понедельник утром он неизменно был уже снова в школе. Пусть даже подчас это означало, что от четверга до понедельника он проводил в постели всего одну ночь, субботнюю. После приуроченной ко дню благодарения игры Миссисипского университета с сельскохозяйственным колледжем фото Лебоува появилось в Мемфисской газете. Он был сфотографирован в форме и по этой причине, во всяком случае, для жителей поселка вряд ли узнаваем. Но имя значилось его, и было оно вполне узнаваемо, только вот газету он в обратный путь с собой не захватил. Никто не знал, чем он там по выходным занимается, знали только, что у него есть какая-то работа в университете. Да кому все это было интересно? Он был уже вроде как свой, и хотя звание профессора предполагало некую исключительность, это была исключительность как бы женская, действующая только в мире женщин, подобно титулу его преподобия. Хотя, в общем-то, профессору не возбранялось выпить, пить с ним вместе никто не стал бы, и хотя в разговоре с ним соблюдалась не совсем та же осмотрительность, каковая требовалась перед лицом священника, все-таки позволь он себе в том же роде ответить, того и гляди, лишился бы к следующему полугодию должности, и он понимал это. Свое положение он принимал таким, как оно есть, и даже сам старался во всем соответствовать ожиданиям поселян, мрачновато-основательный, не то чтобы зазнавшийся и не так уж агрессивно-педантичный, просто серьезный и собранный. Среди семестра, во время промежуточных экзаменов, он неделю пробыл в университете, вернулся и убедил Варнера устроить площадку для баскетбола. Изрядную часть работы проделал сам, со старшими ребятами, и научил их этой игре. В конце следующего года их команда побеждала всех, кого бы ни выискивали они, с кем бы ни встречались на площадке, а еще через год, сам в числе игроков, он вывез команду в Сент-Луис, и там они, как были босиком и в комбинезонах, вчистую выиграли первенство долины Миссисипи. Привез своих ребят домой и счеты с поселком на том покончил. Без пяти минут магистр гуманитарных наук и бакалавр права, за три года прослушавший весь курс. Предстояло в последний раз отсюда уехать. С книгами, с прекрасной лампой, с бритвой и с дешевой репродукцией картины Альма Тадемы, подаренной ему на второе Рождество тем же профессором классической словесности. Вернуться в университет к через полосице занятий по теоретическим дисциплинам и практике права одно за другим с раннего утра и до вечера. Читать теперь приходилось в очках. Выходя из одной аудитории и направляясь к следующей, он подслеповато щурился на свету. В тех же непарных сюртуке и брюках, единственной его приличной одежде, пробирался сквозь толпу, одетую так, как он, пожалуй, нигде и не видывал, пока не попал сюда. Смеющиеся юноши и девушки, они даже не сквозь него смотрели, а просто не видели, обращая на него внимание не больше, чем на столбы с электрическими фонарями, которых, впрочем, до того, как приехать сюда два года назад, он и впрямь прежде не видывал. Движется, бывало, сквозь толпу студентов, и все с тем же выражением лица, что и во время матча, когда внизу, изгвазданные шипами, выпархивают из-под ног белые полосы. Поглядывает на девушек, пришедших сюда явно с целью подыскать себе мужей, и на молодых людей, чьи цели ему были и вовсе неведомы. А потом настал день, когда вместе с другими он стоял во взятой на прокат мантии и шапочке, и ему выдавали туго скрученный пергаментный свиток, размерами не больше свернутого календаря, и подобно календарю, содержавший все эти три года. Изгвазданные, продранные шипами белые полосы, ночи на неутомимом коне, другие ночи, которые он просидел в пальто, обогреваясь только своей лампой над книгами, расправляя и переворачивая страницы мертвых спряжений. Двумя днями позже, в присутствии однокурсников, взошел на кафедру настоящего суда в Оксфорде, и его приняли в адвокаты. И все. Достиг слияния мечты с реальностью. Вечером на банкете в обеденном зале гостиницы, где за шумным столом председательствовал городской судья в окружении преподавателей права и всяких других вершителей студенческих судеб. Это было преддверие того мира, в который он с такими трудами пробивался вот уже три года, четыре, если считать тот первый, когда цель была еще не видна. Оставалось только сидеть все с тем же застывшим на лице язвительным недоверием и ждать, когда замрет отзвук последней словесной виньетки, заглушенной последними рукоплесканиями, а потом встать и выйти из зала, и двигаться дальше, вперед, в том направлении, которое избрал давно, по меньшей мере года три назад, только вперед, без колебаний, без оглядки. Но он не смог. Даже при том, что первый сорокамильный рывок к свободе, ведь понимал, ведь сам так говорил, к достоинству и самоуважению был уже сделан, он все-таки не смог. Вернуться, должен вернуться, назад, в замкнутый круг, повинуясь притяжению 11-летней девчонки, которая даже на переменке, посиживая как кошка, с прижмуренными от солнца глазами на школьном крыльце и доедая холодную сладкую картофелину, создавала вокруг себя ощущение раскованной телесной нестесненности, точь-в-точь, как богини его Гомера и Фукидида, одновременно распутные и непорочные, девственницы и вместе с тем матери воинов, зрелых мужчин. В то утро, когда брат впервые привез ее в школу, Лебоуф только воскликнул про себя: «Нет, нет, не надо, не надо ее здесь оставлять». В школе он тогда преподавал всего лишь год, точнее полугодие из 5 месяцев, еженедельно прерывавшееся ночными поездками в Оксфорд и обратно, да еще с 2-недельным перерывом на экзаменационную сессию в январе. Но тем не менее не только вытащил школу из хаоса, в котором ее оставил предшественник, но и придал занятиям некое подобие порядка. Один, без помощника, в единственной комнате, где не было даже перегородки, он, тем не менее, подразделил учеников по их способностям и подготовке и привел с занятия в какую-то систему, не только подчинившую себе школьников, но и завоевавшую, в конце концов, их признание. Однако не был он ни горд, ни даже доволен. Доволен был только тем, что это все-таки прогресс, движение, и пусть их познания не бог весть как расширятся, но уж порядку и дисциплине он их научит». Потом, однажды утром, оторвавшись от корявой классной доски, он увидел личико 8-летней девочки, рослой, как 14-летняя, с формами женщины 20 лет. Причем, едва переступив порог, она привнесла в унылую, полутемную, выстуженную обитель суровых отправлений протестантского начального образования влажное дуновенье сладостного весеннего соблазна, языческого, всепобеждающего преклонения перед верховным культом изначального лона. Он только раз на нее взглянул и уже увидел то, что ее брату уготовано было узнать последним. Увидел, что она не только не будет учиться, но и нет в учебниках, да и вообще в книгах нет никакого необходимого ей знания. Ей уже от рождения всем оснащенной не только для сражений, для противоборства, но и для преодоления всего, чем не надумает ей преградить дорогу изобретательная судьба. Увидел дитя, чей облик следующие 2 года ему предстояло наблюдать с чувством, принятым поначалу за раздражение, и только девочка 8 лет, и уже настолько взрослая, что стадия женского созревания у нее началась и завершилась не иначе, как еще в материнской утробе, и вот теперь, даже и не самоуглубленная, но зачарованно безмятежная, она покорялась понуждающим к движению внешним силам, всего лишь с тем, чтобы переместить из одних 4 стен в другие это свое осязаемо застывшее ожидание, пронизывающее и объемлющее всю массу дней неубыстряемо медлительно вызревающего времени, когда придет, кто бы он ни был, тот мужчина, чье имя, чье лицо пока ей неведомо, невидано, и вломится, и все нарушит». 5 лет предстояло учителю наблюдать, как ее каждое утро доставляет в школу брат, после ухода которого девчонка продолжает сидеть так же, там же, чуть ли не в той же позе, как брат ее оставил, и ее сложенные на коленях руки часами покоятся, словно 2 никак с нею не связанных дремлющих тела. Когда все-таки удавалось привлечь ее внимание, она отвечала: «Не знаю», а если учитель настаивал: «Мы этого еще не проходили». Так, будто ее мускулы, вся ее плоть, недоступны ни усталости, ни скуке, или словно она, как истый символ дремлющего девства, наделена жизнью, но не чувственным ее восприятием, и только ждет, пока явится брат, этот снедаемый ревностью жрец Евнух, и заберет ее». Каждое утро она появлялась со своим клеенчатым портфелем, в котором, если и носила что-нибудь, кроме печеного сладкого картофеля, жевала его на переменках, то Лебоуф этого не замечал. От одного того, как она шла по проходу между рядами, деревянные скамьи и парты сами собой превращались в священную рощу Венеры, а все до единого представители мужского пола, от мальчишек, едва вступивших в пору возмужания, до взрослых парней по 19-20 лет, из которых один уже был мужем и отцом, и любой мог от восхода до заката перепахать 10 акров земли, все до единого бросались в дрочливое соперничество, докучливые в своем стремлении затмить всех остальных жертвенным рвением. Иногда по пятницам в школе устраивались вечеринки, где ученики могли предаваться дразнящим забавам отрочества под присмотром учителя. Она не принимала участия в забавах и, тем не менее, была их центром. Посиживала у печки в точности так же, как сидела на уроках, рассеянно и равнодушно поглядывая безмятежное среди буйства, визгов и топота. При этом именно она подвергалась сразу дюжине поползновений, сразу в дюжине темных уголков и закуточков и под дюжиной разных пестрядевых и ситцевых платьиц. В своем классе она была не из лучших и не из худших, причем первое не потому, что не желала учиться, второе не потому, что она дочь Варнера, от которого зависела вся школа, а потому, что уже на следующий день после ее прихода не оставалось ни лучших, ни худших. К концу года вообще не осталось младшего класса, из которого ее можно было бы перевести в следующий. А все по той причине, что невозможно было ей оказаться ни в начале, ни в конце чего бы то ни было, наделенного жизнью, живой кровью. Все вокруг нее свертывалось на манер пчелиного роя, в какой-то ком с единственной выделенной точкой, а именно она была этой точкой, этим центром, вокруг нее роились, ее домогались, тогда как она, оставаясь безмятежной и недоступной, по видимости, даже не замечала происходящего, спокойно низводя и попирая всю плодоносную цепь человеческих раздумий и мучений, которая зовется знанием, образованием, премудростью, одновременно предельно непристойная и неприкосновенная царица-матка. Он наблюдал это 2 года, все еще принимая свое чувство за раздражение и только. В конце 2-го года предстояло закончить университет, получить свои 2 диплома. После этого все, конец. Единственная причина его работы в школе отпадает и исчезает. Цель достигнута, замысел воплощен. Ну, а цена... Что ж, не самым меньшим испытанием были эти ночные поездки за 40 миль в университет и обратно, ведь он, верный обычаям и традициям фермеров-пахарей, ради забавы на лошадь не садился. Тогда можно будет отправиться дальше, поселок Атринов, забыть о нем навсегда. Первые 6 месяцев он был в своей решимости уверен, следующие 18 только уверял себя в ней». Особенно легко не только самоуверение, но и сама решимость давались издали, когда он уезжал из поселка в университет на последние 2 месяца весеннего семестра и следующие за ними 8 недель летнего, в которые он кусками упихивал свой 4-й учебный год. Да потом еще во время тех 8 недель, что в школе считались его каникулами, а приходили на пилораме, хотя в деньгах он теперь не нуждался, до окончания университета и так бы хватило. Но лучше иметь в кармане побольше, когда в последнюю дверь, выйдя, встанешь на трудную прямую дорогу. Ведь тут уже ничего нет между тобой и твоей высшей целью, кроме тебя самого». Да еще в те 6 недель осени, когда каждую субботу под вечер изгвазданные белые линии выпархивали из-под ног, и кругом весь воздух вопил и выл в истерике. А он, вот в эти скоротечные секунды, он как раз и жил, свободный, яростный, сосредоточенный при всем своем недоверии. Потом однажды он обнаружил, что почти 2 года лгал сам себе. Произошло это после возвращения в университет во 2-ю весну, примерно за месяц до выпуска. Официально он от места в школе не отказался, хотя, покидая поселок месяц назад, не сомневался в окончательности отъезда. В самом деле, они с Варнером определенно договорились, что он нанимается учителем только для того, чтобы дотянуть до диплома. В общем, думал, что уезжает навсегда. До выпускных экзаменов оставался месяц, потом адвокатская стажировка, и двери перед ним раскроются. Ему даже должность пообещали на поприще, им самим избранным. Потом однажды вечером, ему это было как снег на голову, зашел он в обеденный зальчик своего пансиона, и тут хозяйка выходит и говорит: «Хочу вот угостить вас, смотрите, что принес мне зять». И ставит перед ним тарелку. Там была сладкая картофелина, печеная, единственная, и пока хозяйка ахала: «Да что с вами, мистер Лебоуф, вы не заболели?» Он уже успел встать и выйти. Попав, наконец, к себе в комнату, он почувствовал, что должен отправляться сейчас же, не откладывая, пешком так пешком. Он видел ее воочию, чувствовал даже ее запах. Вот она сидит там, ест свою картофелину, спокойно жует, ужасающая в своей способности держаться так, будто она не только ненароком оказалась вся вовне своего платья и ничего не может с этим поделать, но словно она голая и даже не догадывается об этом. Теперь он понял, что вовсе не школьным крылечком, а его мыслями она завладела, неотступно пребывая в них все эти 2 года, что вовсе это был не гнев, не раздражение, а ужас, и что врата, которые он воздвиг перед собой как цель, были не целью, а рубежом спасения. Так человек, в минуту опасности избравший бегство, бежит не ради приза, а стремясь вырваться из чреватых смертью пределов. Но до конца он все-таки тогда не сдался, хотя и произнес впервые вслух: «Нет, не вернусь». Прежде эти слова произносить нужды не было, поскольку до той поры он был убежден, что уйдет. Что ж, по крайней мере, он еще мог себя уверять в этом. Ведь вслух сказать уже много значит, и только на этом одном он дотянул до выпуска, до адвокатских испытаний и перетерпел банкет. Перед самым началом торжества к нему подошел один из таких же, как он, неофитов, мол, после банкета все едут в Мемфис для более углубленного и менее формального ликования. Он понимал, что это означает. Напьются в гостинице, а после не все, но уж кое-кто непременно прямым ходом в бордель. Он отказался. Не потому, что дорожил невинностью, и не потому, что не было денег на подобного рода траты, а потому что до самого конца все надеялся, как истый выходец из низов, все еще хранил в себе чисто эмоциональную, совершенно безосновательную веру в образование, в белую магию латыни на дипломном пергаменте, чувство в сущности такое же, как вера старого монаха в свой деревянный крестик». Потом последний спич отзвучал, потонув в рукоплесканиях, в шарканье стульев, дверь открыта, дорога ждет, но он знал, что не сделает по ней ни шагу. Подошел к парню, который звал в Мемфис, и изъявил согласие. Вместе с остальными сошел в Мемфисе с поезда и спокойно спросил, где здесь бордель. «Вот черт!» — попробовал урезонить его один из их компании. «Неужто не потерпишь? Давай сперва хотя бы в гостиницу определимся». Терпеть он не стал, вызнал адрес и пошел один. Решительно постучал в неподобающую дверь. Проку не жди, да и не ждал он. Было в нем то, без чего невозможно изведать до конца ни бесстрашия, ни страха. Умение в критический момент взглянуть на себя со стороны и вообразить картину своего поражения, что само по себе чревато неудачей и бедой. «По крайней мере, хоть моя невинность будет ни при чем, когда она меня с презрением отвергнет», — твердил он себе. Наутро выпросил у своей ночной подружки листок дешевой линованной бумаги из блокнота и конверт, розовый, еще слегка пахнущий духами, и написал Варнеру, что остается в школе на следующий год. Он там остался еще на 3 года. За это время сделался и впрямь монахом, унылый школьный домишко. Чахлый маленький поселок был его горой Галилейской, его Гефсиманией, и он сам понимал это, его Голгофой тоже.